Вот об этих-то уроках «Бонтон Монсье Теню» Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках. Это был такой стыд, Марина. Каждый раз сгорала. Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать. Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Никто не может. Ну, вы, Голлидей, Соня. И выхожу, Марина, сгорая со стыда, за свои грубые, низкие, ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал перед ним, танцевавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам, ножкам. О, ножки-ножки, где вы ныне? Где мнете вешние цветы? Но выхожу, Марина, потому что другому некому, потому что другие еще хуже, не хуже одеты, а, ну, еще меньше умеют дать руку, отпустить гостя. О, как я бы все это умела, Марина, если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко отродясь, все умею, знаю, как все сразу узнаю. И он всегда меня хвалил. Может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках. Так, так, именно так. И никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня жгут. И я не глядела, я ведь только до боялась, до того, как он скажет: «Ну, вы, Голлидей, Соня!» А когда уже сказал: «Конечно, я свободно шла, я о них и не думала, о, Марина, я до них не снисходила». Но он их отлично замечал, потому что когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, потому что башмаки тяжелые, какова бы ни была обувь, остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну. Кто скажет, что у нее на каждой ножке по пуду железа, как у узника Боневара? Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой русалочке, которая танцевала на ножах? Но ведь это в тысячу раз легче, чем на утюгах, потому что это именно утюги, битюги. Это моя самая любимая сказка, Марина. Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя ею. Как ей хотелось всплыть, и как всплыла, и увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который оказался мертвым, и принцем, и как потом его оживила и онемела, и как потом, немая, танцевала перед ним на ножах. О, Марина, ведь это высшее блаженство — так любить, так любить. Я бы душу отдала, чтобы душу отдать. Ах, Марина, как я люблю любить, как я безумно люблю сама любить. С утра, нет, до утра, в то самое до утра, еще спать и уже знать, что опять. Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я никогда. Это как зубная боль, только наоборот, наоборотная зубная боль. Только там ноет, а здесь и слова нет, подумав, поет. Ну, как сахар обратной соли, но той же силы. Ах, Марина, Марина, Марина, какие они дикие дураки! Я все же изумленная. Кто? Да те, кто не любит, сами не любят, точно в том дело, чтобы тебя любили. Я не говорю, конечно, устаешь, как в стену. Но вы знаете, Марина, таинственно, нет такой стены, которую бы я не пробила. Ведь и Юрочка, минуточками, у него почти любящие глаза. Но у него, у меня такое чувство, нет сил сказать это. Ему легче гору поднять, чем сказать это слово, потому что ему нечем его поддержать. А у меня за горою еще гора, и еще гора, и еще гора. Целые Гималаи любви, Марина. Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят. Мне один объяснял, что это грубо. Фыркает. Отстала. Что зачем слова, когда дела? То есть поцелуи и так далее, а я ему: нет. Дело еще ничего не доказывает, а слово — все. Мне ведь только этого от человека нужно. Люблю. И больше ничего. Пусть потом что угодно делают, как угодно не любят. Я делам не поверю, потому что слово было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отощала.